Не знаю, что у нее творится в голове, но желание было искренним, и даже закладки, которые ее подчинили еще в первые сутки моего нахождения в поместье, не особо повлияли на нее, так как она уже сама для себя все решила и была согласна стать моей вещью. Маги в ее возрасте действительно безумны, что ее жена Пенелопа, маниакально желающая стать рабыней, что она сама. Хотя кто знает, как прожитые годы и вечное притворство влияет на разум, тут даже я со своим опытом пока ничего сказать не могу. Но все это я узнал после того, как спустил первый пар и уже отдыхал, наблюдая за работой женщины. Как я и говорил, началось все с того, что я застал ее у доски с расчетами неизвестного мне ритуала. Пока рассматривал женщину, закрыл за собой дверь и запустил кристалл. Ну что я могу сказать, желание трахнуть ее здесь и сейчас возникнет не у каждого извращенца, да и член встанет не у всех. А вот мой член стоял по стойке смирно, а на губах играла хищная улыбка. Я уже начинаю привыкать к тому, что походу немного двинулся и стал неуравновешенным, особенно в плане секса. Ну, для понимания стоит все же описать внешний вид женщины. В отличие от своей жены, Пенелопы, она почти не пользовалась омолаживающими зельями и магией. Передо мной предстала высокая, хорошо сложенная сухонькая бабулька, одетая в легкий открытый сарафан с короткой юбкой. Женщина была высокого роста и очень худая, без капли жира и почти без мышц. Кожа женщины была как сухой пергамент, сморщенная и почти прозрачная, через нее даже просвечивались сосуды и вены. Но несмотря на это, попка женщины была округлой и подкачанной, а размеры груди были около шестерки, чем вносили в мозг диссонанс. Лицо женщины воплощало сказочное понятие доброй бабушки, так же как и у мадам Поддифут. Оно было немного округлое, с широким ртом и пухлыми губами, тонким носом и серыми глазами. Все лицо женщины было покрыто возрастными и мимическими морщинами. Седые волосы женщины были заплетены в тугую косу, спускающуюся чуть ниже лопаток. Как только я активировал кристалл, сарафан с женщины испарился, и она, заложив руки за голову, стала медленно поворачиваться, широко расставляя ноги. Груди все же немного обвисли и были покрыты растяжками, а кожа была такая же шершавая, как и по всему телу. А вот киска, нетронутый холмик, как у юной девушки. Смысла вести разговор не видели ни она, ни я, мы оба знаем, что дальше будет, и с учетом ее учащенного дыхания и постепенно встающих и крепнущих сосков со стекающим по ногам соком, бабулька ждет, когда я порву ее плеву. Подойдя вплотную к женщине, наношу пару пощечин по улыбающемуся лицу и, положив руки на ее подтянутые ягодицы, впиваюсь жадным поцелуем в морщинистые губы. Промычав от удовольствия, Никола приоткрывает рот, впуская мой язык и отвечая на поцелуй. Оторвавшись через полчаса от губ почти кончившей бабульки, повернул ее спиной к себе и провел руками по ее телу. Схватив грудь, стал активно играться с ее мягкими дойками. Мои пальцы просто утопали в них, и я ни капли не сдерживался, сжимая их до посинения кожи. Кроме массажа груди, я не забывал и про ее крепкие соски, перебирая и покручивая их пальцами, щипая их и кожу груди. Мое развлечение с ее грудью только распаляло бабульку, и Никола уже устала и просила наконец-таки лишить ее девственности. Женщина уже устала притворяться мужчиной, и ей хотелось расстаться со своей плевой и ощутить нормальный секс, но удовлетворять ее желание я не спешил. Отпустив одну из грудей, запустил руку ей между ног, став поглаживать ее пилотку, немного проникая пальцами внутрь киски и покручивая клитор. Благодаря тому, что Никола не сопротивлялась внедрению моих конструкторов в ее тело, я сейчас спокойно манипулировал им, точнее эрогенными зонами, увеличив их чувствительность, но что самое главное, я не позволял женщине получить столь желанный оргазм, держа ее на пике, периодически снижая градус, чтобы она не потеряла сознание. Ведьма уже привыкла, что она сверхчувствительная и постоянно кончает от ласк жены, а тут она уже час или два на пике, ее грудь, соски, киска, клитор и даже анус стимулируют постоянно, но она никак не может разрядиться и кончить. Единственное, о чем она думала, кроме непрекращающихся ласк, это о гигантском члене, упирающемся в бедро. Она с нетерпением и страхом ждала, когда я уже его пущу в дело. Пока длились ласки, мы переместились в ее комнату и, находясь возле кровати, я толкнул женщину на нее, взявшись за хрупкие стройные ноги, широко их развел и подтянул Николу ближе к краю, устроившись около ее паха, после чего направил член в ее киску и двинул бедра вперед, наблюдая, как моя головка медленно с хлюпающим звуком погружается внутрь влагалища, раздвигая половые губы. Погрузив головку, уперся в плеву и, смотря на лицо бабульки, перекошенной похотью, толкнул бедрами, погружая сразу половину длины ствола, а после, не прерываясь, толкнул еще раз, полностью погружая член во влагалище и пробиваясь в матку ведьмы. Да уж, видеть на старческом лице Ахигая непривычно даже после стольких партнерш такого возраста, но насколько это непривычно, настолько же и возбуждающе. Превращать старых строгих леди или сказочных мягких и добрых бабушек в похотливых сук, жаждущих, чтобы их сношали, это классно. И это не менее классно, чем трахать и превращать в кукол взрослых женщин или девушек. Насмотревшись на лицо Николы, стал вынимать член из ее узкого влагалища лишь для того, чтобы сразу, как только он покинет лона, вбить его назад на всю длину, вызывая безумный крик боли и удовольствия у женщины. Влагалище пожилой ведьмы было очень узким, и каждый мой толчок был болезненным и растягивал лоно Николы, которая трепетала, сжимаясь вокруг моего члена. Постепенно наращивая темп и сжав ее груди, я полностью отдался потоку похоти, став сношать женщину. Очнулся я через пару часов, кончив очередной раз и заполнив матку спермой, после чего упал на нее, став целовать ее губки. Немного полежав и насладившись губками, встал, вынув член из очень усталой Николы, и перевернул ее на живот, подложив под него подушку и, разведя ягодицы, приставил член к ее анальному кольцу, став продавливать его внутрь. Очко женщины долго не поддавалось, но чуть смазав его края специальным зельем, я очень легко проник головкой внутрь, став преодолевать сопротивление, дальше заталкивая член. «А-а, больное, хозяин, больное, мне остановиться?» – спросил, решив проверить мысль. «Ах, нет, просто будьте помедленнее. Ах, насладитесь моей болью и узкой попкой», – ответила Фламиль. «Да, все даже более запущено, чем я думал. Я решил послушать женщину и замедлил вход, постепенно разрабатывая ее анус. Разрабатывал я попу Николы почти 3 часа, не давая ей отдохнуть и кончая во влагалище. В начале 4-го часа я загнал член целиком и спустил очередной оргазм ей в попку. Откинувшись на кровати, решил немного покемарить и дать женщине передохнуть. Ну а когда я проснулся, застал женщину за работой и не спешил ей мешать. Вначале я снял барьер времени и размялся, а после решил ее порасспрашивать о жизни и о том, что она затеяла. Не все же в мозгах копаться. В итоге меня опросили по полной программе о всех методиках, которыми я пользуюсь для ментальной магии и для контроля сознания и тела. По сути, я учил Николу ментальным техникам, которыми владел сам. Без этого она не сможет даже примерно начать рассчитывать ритуалы для создания артефактов, не то что полноценно их создавать. О том, что женщина, освоив техники, сможет сбросить закладки на себе и остальных или передать знания кому-либо еще, я не волновался. Тут мои закладки работали в спарке с магическим контрактом, но для большей уверенности Никола принесла ряд клятв и обетов, в том числе и непреложных, которые будут страховать и ограничивать ее почти во всем, что касается ментальной магии. Да, подобные артефакты – это, по сути, чит, но не думаю, что тут все так просто. Скорее всего, будут какие-либо ограничения или побочные явления. Никола, выслушав все мои объяснения, надолго впала в задумчивость, буркнув, что такое решать надо на свежую голову, и то, даже по минимальным прикидкам, у нее уйдет на это не один месяц чистого времени. После этого она опустилась на колени, став целовать мой полувялый член своими пухлыми губками. В этот момент к нам как раз зашла вызванная мной Пенелопа. «О, хозяин, вы все же решились трахнуть и мою жену», — улыбаясь, сказала женщина, закрывая дверь, а вслед за этим я снова активировал барьер. «И как вам она?» «Ну, лишать девственности настолько пожилую суку весело», — ответил я, поглаживая щеку Николы. «Ну-ка, ответьте мне на вопрос. Правильно я понимаю, что даже без моих закладок вы жаждали стать игрушками для секса, которых будут жестко пользовать, и вы обе мазохистки, желающие боли и унижения?» «Да, хозяин», — раздался единовременный ответ от обеих женщин. «Да, Гарри, хозяин, ты полностью прав, мы именно такие. Рано или поздно мы бы стали чьими-то игрушками», — пояснила более подробно Пенелопа под кивок Николы. «Ну вот и хорошо, что я не ошибся». Движение рукой, и платье Пенелопы разлетается на лоскутки, а из воздуха появляются веревки. Под томный вздох женщины веревки опутывают ее руки, связывая их за спиной, а концы туго обвязывают грудью основания, пережимая ее дойки как можно сильнее. Три другие веревки обхватывают лодыжки и запястья Пенелопы, подвешивая ее над полом, цепляясь за потолок и широко разводя ноги. Пока тело женщины подвешивалось, ее стянутые груди стали наливаться кровью и постепенно краснеть, а потом и синеть, приобретая сине-фиолетовый оттенок. Хищно улыбнувшись, добавляю в эту картину невербальной круции на все ее эрогенные зоны. А-а-а, как больно, а-ах, кончаю, хаем, да, мазохистка, пробормотал я, смотря на извивающуюся в путах женщину и беря за волосы ее жену, погружая член в ее открывшийся от шока ротик. Соси, круция будет работать до тех пор, пока я не кончу тебе в рот. Придется ей потерпеть, ведь я буду сосать медленно. Хочу доставить своему господину как можно больше удовольствия, говорит женщина, смотря мне в глаза и держа член во рту. Никола похотливо улыбнулась, а после начиная двигать головой, лаская мой член только губами. Поначалу пухлые морщинистые губы массировали только головку члена, постепенно увеличивая длину массируемого ствола. Я застонал и, погладив Николу по волосам, откинулся в кресле, позволяя женщине творить то, что она задумала. За Пенелопу не переживайте, ее мозгу ничего не грозит, мои закладки это гарантируют, а тело постоянно получает регенерацию от суккубуса и зелий, которые она принимает каждый день. Так что тут я могу себя не ограничивать. Получать минет от профессионального ротика Николы и слушать крики Пенелопы. Это заводит еще сильнее. После получаса старательной работы губ, Никола уже заглатывала член полностью, подключив к массажу свое горло, но как только почувствовала, что я готов кончить, моментально вынула член наружу, начиная обсасывать мои яйца. Дождавшись, пока мой член перестанет пульсировать, выбрасывая порции спермы на ее лицо и слегка обмякнет, она стала проходить по всей его длине своим широким языком, слизывая и проглатывая слюну, слизь и сперму, скопившиеся на стволе. Очистив член и свое лицо, она снова стала посасывать головку, только в этот раз в дело вступил ее язык. Из-за умелых действий язычка Николы, во второй раз я продержался не больше 10 минут, и под громкий крик оргазма Пенелопы взял за голову пожилую ведьму, став заполнять ее рот спермой. Махнув рукой, прекратил действие обычного круция и запустил свое переделанное, продолжая спускать поток спермы. Никола тут же начала глотать сперму, и как только ее рот справился с этой задачей, язык снова принялся двигаться, лаская головку. В этот раз женщина не сдерживалась, и к массажу губами добавился язык и более быстрые движения головой. За следующий час я еще дважды кончил в ротик Николы, а последний раз, взявшись за голову, стал трахать ее глотку, полностью погружая член в ее распухшее горло, и этот раз продлился еще практически час. Кончив и вынув член, стряхнул остатки спермы на лицо женщины и полюбовался похотливой старушкой, покрытой моей спермой и своими слюнями. Кинув на Николу круция, отчего она упала на пол и стала выгибаться и широко раздвигать ноги, снял его с Пенелопы, разворачиваясь к ней. Тело тысячелетней молодой женщины было красным и покрытым испариной, груди приняли насыщенный сиреневый цвет, а под ней скопилась лужа от сквирта и мочи. Очистив тело и все вокруг от лишних жидкостей, занял место между ее ног и, подставив член к ее киске и взявшись за талию, одним толчком вогнал его целиком, заполняя влагалище и матку женщины. Переведя внимание с живота на перетянутую грудь, нежно погладил кожу возле сосков, вызвал стон-крик. Хмыкнув, грубо схватил оба полушария и сильно сжал, став мять ставшие более жесткими и неподатливыми дойки женщины. В ответ на мои действия и так узкая лона Пенелопы сжалась еще сильнее, сама она завыла от боли и оргазма, а я, довольно простонав, заполнил ее матку спермой и стал совершать неспешные фрикции, не переставая грубо мять груди. Следующие 5 суток превратились в ад для любой другой нормальной женщины и рай для этих двух почти тысячелетних мазохисток. В эти дни я слетел с нарезки и абсолютно не сдерживался, сношая дыры двух кукол. Избиение, плетки, зажимы, сломанные конечности, фистинг – все пошло в дело. Пока трахал одну, круция безостановочно работала над второй. В общем, если бы не запас зелий с добавкой эссенции философского камня в рабочем кабинете Фламиль, то суккубус и мои медицинские чары еще неделю ставили бы женщин на ноги и приводили в порядок. В общем, перестарался. 5. Хотя когда переключатель в голове поставил мои мысли в норму, а похоть и жестокость отпустила, совесть меня не мучила, я просто устал. Да и довольные ластящиеся ко мне во сне женщины абсолютно не вызывали жалости, а наоборот чувство того, что все сделал правильно. По итогу у Фламель мы пробыли сутки или двое по реальному времени и почти месяц под куполом, а Гермиона под индивидуальным куполом пробыла почти полгода, занимаясь с Гвенной Викторией. Индивидуальные занятия в конце каникул в качестве подарков на день рождения выпросили все трое моих девушек, но на купол я согласился только для Гермионы, чтобы еще больше приблизить ее к нашему возрасту. Помня мой неудачный эксперимент над собой, ограничил это дело еще максимум полугодием, чтобы у нее не было гормональных взрывов, а то и так официально ей будет в сентябре 13, а со всеми полями в ХГ и тут исполнится уже 15, так что пока стоит ограничить порыв к знаниям. Чему их будут учить, я особо не вдавался в подробности, но с учетом того, что Гвен – боевой маг, а Виктория – зельевар и артефактор, то, думаю, что-то в этих направлениях, плюс женская бытовая магия, ну и заморочки чистокровных и правила мира, куда уж без них. Первым делом мы, когда выбрались из поместья, направились в Венецию, как я и обещал Гере еще зимой. Конечно, об индивидуальном свидании сейчас и речи не идет, но зато мы отдохнули всей семьей. Хм. Однако да, атмосфера была уютная и семейная, и, наверное, только этих шестерых женщин я могу назвать семьей, так как Петунию не воспринимаю полноценно как ее часть. И да, то, что я ими манипулирую в нужных мне местах, мне ничуть не мешает воспринимать их полноценной семьей, да и манипуляции на самом деле минимальны. В Венеции мы пробыли почти сутки, плавая по каналам и гуляя по набережным, заглядывая в интересные кафешки, а вот отдыхать и ужинать отправились в Италию. Имея нескольких домовых эльфов в полном своем распоряжении, подобные перемещения не вызывали проблем, главное, чтобы эльфийки знали, куда нас переносить, а с этим у тренированных Пенелопа и домовушек проблем не было. В Италии мы пробыли пару дней, музеи и местные достопримечательности все же не смогли от нас отделаться. Кроме этого были и модные бутики с одеждой. Жаль, что в этот раз с огненным шоу не повезло и в Колизее его не планировали проводить до осени, а без него эта арена сражения и казни лично у меня не вызывала особого восторга. Ну а после Гринджер все же уговорили меня и Браунов, да-да, я все же удосужился узнать фамилию Джин и Рейчел, отправиться во Францию по их ежегодной традиции. Хоть в отличие от канона тут у них не было родственников во Франции, но вот сама традиция была, и не уважить ее я не видел причин. Во Франции мы пробыли почти неделю. Ну как неделю? Неделю для обычного потока времени. Честно, удержаться от знакомств с Вейлами было сложно, но что-то мне не хочется проверять, какой хаос может устроить мир, если я порушу канон с турниром трех волшебников, который является одной из той вех, которые менять нельзя. Поэтому в магическую часть Франции я старался не лезть без особой необходимости, но вот от прогулки по достопримечательностям Парижа и его магического квартала воздержаться не получилось, хотя я особо и не сопротивлялся. Кстати, вид с вершины башни открывается отличный, а у магов там есть своя смотровая площадка, скрытая от обычных людей. Жили мы в гостиницах, и тут я уже старался побаловать женщин и девушек индивидуальными прогулками. Гера, Гермиона и Джесс, а позже к ним присоединилась Эрика, узнав мои на нее планы, сговорились и передали меня, так сказать, в руки счастливой Эмми и Рэйчел под предлогом того, что у них и так во время учебы будет очень много времени, чтобы проводить его со мной наедине. Обе женщины были безмерно счастливы и наслаждались и просто прогулками и безумным сексом в публичных местах и дома. Обе женщины были не удовлетворены в своих желаниях. Эмма хоть и была жената, но муж не баловал ее ни сексом, ни вниманием, а Рэйчел уже много лет жила затворницей, не общающейся с мужчинами. Да, без пошлости на свиданиях выходила только более-менее с Эммой, да и то не совсем, а вот с Рэйчел любая прогулка превращалась в секс-марафон. Женщина хоть почти без закладок и нормальная, но со своим мужчиной, которым стал я, она полная нимфоманка и мазохистка, любящая, когда ей командуют. Она абсолютно не против ходить с ошейником и почти голой, демонстрируя всем желающим ее статус. Она готова на любой секс с любыми извращениями, начиная от секса на улице до секса с дочерью, если я участвую в тройничке. Самое удивительное в том, что она не против, что у меня много женщин, даже без закладок, и у нее даже ревности нет, она знает, что она моя, и ей этого достаточно. Единственное, что у нее вызывает полное отторжение, Это если ее избранник хочет ей с кем-то поделиться, и даже мои клоны воспринимаются строго негативно. Ну, делить и подкладывать ее под кого-либо точно не собираюсь, в этом плане я жадный, а вот с клонами можно и проявить уважение и понимание к единственной просьбе и не использовать их с ней. Самое прикольное, что у нее нет и минимальных зачатков в магии, но она точно знает, где клон, а где я оригинал. Поразительное чутье и интуиция. Но вояж по кафе, магазинам и достопримечательностям был всего пару дней реального времени, а основное время было решено посвятить морю и пляжам. Какое же лето и без возможности поваляться на песке и позагорать или окунуться в приятную водную гладь. Обустройство этого мероприятия я оставил на откуп Эмме и Рике как самым опытным в данном вопросе, только с условием, чтобы они не жалели финансов на организацию отдыха. По итогу мы оказались в одном из самых оживленных в данное время года туристических мест. Для жилья был снят частный коттедж в 10 минутах ходьбы до пляжа. Мои девушки в купальниках выглядели просто потрясающе, и в первый день я особо старался не сорваться, пытаясь расслабиться и поплавать всласть. Но на второй день я сорвался. Утро началось с секса с герой, она решила порадовать меня своей попкой, и пока я спал, оседлала меня. Проснулся я от ее вскрика стона и, взявшись за ее талию, натянул ее до конца на член. Смотреть на ее лицо, полное паники, боли и удовольствия от того, что мой член до сих пор увеличивается внутри нее, вызывало возбуждение еще сильнее. Ночью я драл Рэйчел и Эмму увеличенным членом и, засыпая, не стал его уменьшать, а Гера с просонья не заметила этого. Ага, я тоже ночью была в шоке, когда член Гарри стал увеличиваться у меня в заднице. Улыбаясь, сказала Эмма, целуя в щеку дочь и проснувшуюся Рэйчел. Потом обе женщины, хихикая, поцеловали меня и отправились в душ. Погладив бедра, дождался, пока закладки скорректируют восприятие Геры, убирая болевой шок и негатив от подобного секса. Ожидая, стал играться с грудью, любуясь переменами на лице девушки. Через пару минут, прикрыв глаза и застонав, Гера стала медленно двигать бедрами, привыкая к размерам, что растягивают ее задний проход, и наслаждаясь ласками сосков. А через полчаса, привыкнув, девушка стала наращивать темп и начала скакать на члене, выгибаясь от моих поглаживаний ее тела. Пока мы развлекались, остальные решили нас не ждать и потопали на пляж, а я с довольной герой на руках присоединился к ним только после обеда, когда девушка успокоилась, привыкнув к таким экстремальным размерам в себе. Весь сегодняшний день и вечер под барьером, чтобы никто не мешался, я трахал своих женщин на пляже, кроме Геры, которой уже хватило, и Гермионы, которой было рано. На следующий день от Рэйчел поступило предложение посетить частный нудистский пляж. Идею приняли, но со скрипом, так как я не вмешивался закладками. Пляж, который выбрала Рэйчел, мне не понравился. Он хоть и частный, но в это время года забит, так еще и общий без отдельных зон. Углубившись в изучение вопроса, нашел заинтересовавший меня вариант. Пляж располагался ближе к берегам Италии и был закрытого типа с бронированием посещения заранее. Такие ограничения были в связи с тем, что пляж только для женщин и не особо дорогой, но с охраной тоже только из женщин, ну и только для совершеннолетних. Ну, с учетом того, что он напрочь магдловский, что проверила Софи, его посещение не вызывало проблем, как и его превращение в нудистский с последующим моим весельем. Пляж располагался в небольшой бухте и был рассчитан не более чем на 200-300 человек. Переместились с помощью эльфов на пляж мы ближе к обеду, посетив до этого красивые туристические места рядом с нашим коттеджем. Пройдя пропускной пункт, накрыл всю территорию пляжа барьером с полной остановкой времени и стал распространять закладки по всем, кто там находился. Пляж уже был почти заполнен. Отправив своих дам к морю, стал осматриваться, пока мои закладки расходятся по всем женщинам и девушкам, превращая пляж в нудистский. Судя по тому, что тут была припаркована пара однотипных автобусов, сегодня на пляже отдыхает какая-то то ли женская гимназия, то ли женский пансионат. Кончив в рот сосущей мне охраннице, создал тройку клонов, которые будут развлекаться с ней и ее напарницами, а сам направился на пляж. Зайдя на его территорию, хлопнул по жопе мимо проходящей женщины, которая на это даже не обратила внимания. Пляж был полон женщин и девушек разного возраста, основная масса которых была или в воде, или у самого берега. Кто-то играл в волейбол, кто-то строил замки из песка, кто-то сидел в кафе в дальней части пляжа, ну а малая часть лежала на полотенцах или шезлонгах и загорала, и уже почти все они избавились от купальников. В зоне шезлонгов было мало народа, но я уже двигался к присмотренным мной четырем жертвам, которые загорали и тихо общались. Судя по общению, все четверо одна семья, две женщины лет 40, молодая девушка 20 лет и старушка лет 80. Молодая девушка сидела на ногах матери и натирала ее спину кремом от загара, вторая женщина лежала на спине, широко раскинув ноги, подставляя под солнце свои груди пятерки, ну а старушка чинно лежала на спине под зонтиком, не стремясь загорать и общаясь с дочерьми. Рассмотрев эту картину, подошел, по-хозяйски развел ноги пожилой женщины и, подтянув ее к себе, одним грубым толчком загнал член почти на всю длину в сухое и не готовое к сексу влагалище. На вскрик женщины никто не обратил внимания, продолжая разговор. «Да, я использовал минимальные закладки и отвлечение внимания, как еще в самый первый раз у дурслей. Полностью брать всех, кто находится на пляже, под контроль или менять их личности попахивает идиотизмом, поэтому и использую такой минимальный массовый ментальный контроль. Теперь все женщины, что бы сегодня я с ними ни делал, будут считать это абсолютной нормой и не обратят на это внимания. Ну трахнули их, ну избили, что в этом такого? Все же нормально, так и должно быть. Минусом идет то, что они смутно запомнят, что происходило, как и то, что они будут пассивны во всех нестандартных ситуациях и будут стараться их игнорировать. Еще одним плюсом идет то, что никто не запомнит лица мужчины, который с ними занимался сексом. Ну вот и сейчас дочки и внучка женщины не обращают внимания, что я ее трахаю, и продолжают мирно общаться, да и сама женщина пытается говорить через вскрики и стоны, несмотря на мой член в себе. Ну, я ничуть не стесняясь сношал извивающуюся подо мной старушку, разрабатывая оба ее отверстия. Наигравшись со старшим поколением, встал с нее и сунул член в рот внучке, которая уже натирала кремом спину своей тете. Девушка быстро поняла, что я от нее хочу, и стала медленно двигать головой, посасывая мой член. Судя по тому, как шустро двигается ее язык, и что за каждое движение головой она без проблем проглатывает все больше длины члена, то в отличие от своей бабушки минет ей не в новинку. Да и судя по прикрытым от удовольствия глазам, ей этот процесс нравится. От данного семейства я ушел только спустя часов 5, опробовав каждое их отверстие. Девственниц даже анальных среди кукол не оказалось, так что веселился не сдерживаясь. Уходя, оставил двойку клонов, чтобы те довели женщины девушку до полного отруба, а потом занялись теми, кто им приглянется. Погуляв по пляжу и трахнув еще пару попавшихся на глаза женщин, улегся на шезлонг недалеко от поля для волейбола, на котором играло десяток женщин. Пригревшись на солнце, я даже немного закимарил от усталости и приятной неги. Проснулся я спустя часок от громкого спора двух девушек, проходивших мимо. «Девушки, а почему вы в купальниках на нудистском пляже?» — спросил, осматривая двух симпатичных девушек лет 20. Одна была блондинкой в голубом закрытом купальнике и паря на бедрах. Вторая девушка рыжая и одета в кремовый купальник и такое же паря, только не голубого, а коричневого цвета. Обе девушки были высокими и стройными с примерно одинаковой грудью 4-го размера. «Простите, мы не знали, что тут обязательно надо раздеваться», — ответила девушка в голубом купальнике. «Нужно, причем вы правы, это обязательно. Странно, что вас не предупредила охрана на входе», — задумчиво говорю притихшим девушкам. «Ну, чего стоим, раздевайтесь, а я на вас полюбуюсь в качестве наказания», — говорю, жадно осматривая тела. «Ну, раз так положено», — тихо сказала рыжая, и обе девушки, подойдя почти вплотную, стали раздеваться. «А ничего так, фигурки, мне нравится. Ну-ка, блонди, садись на член, посмотрим, насколько ты хороша внутри, веду себя как последний гопник», — аж самого передернула. «Может, не надо, мы еще девственницы», — скромно опустив голову и покраснев, при этом стараясь не пялиться на мой стояк, спросила блондинка. «Мы из пансионата, нам нельзя общаться с мужчинами до выпуска», — добавила вторая девушка. «Хм, как интересно. Тогда тем более садись и сразу полностью, чтобы член вошел до основания и хорошенько тебя порвал, продолжаю играть роль». «Да, не повезло девушкам и всему пансионату, прибывшему сюда на отдых». «Ха, хорошо», — тихо прошептала девушка и перекинула ногу через меня, становясь коленкой на широкую часть лежака. Встав надо мной, блондинка направляет мой член себе в киску, сначала нерешительно его подрочив ручкой, а после просто падает на него. «Ах, больное, а ты смотри внимательно, будешь следующий», — говорю рыжий, на что она кивает. Запустив руку между ног рыжей и погладив ее киску, обнаруживаю, что она вся течет. «Ха, да ты вся промокла, так нравится, что твою девушку ебет незнакомец, или то, что ты будешь следующая, ах, и то и другое, ах», — отвечает застонавшая девушка. Проведя руками по бедрам и талии блондинки, схватил ее упругие груди и стал грубо сжимать их, погружая пальцы в приятную мягкость. Благодаря тому, что лежак был в полусидячем состоянии, начиная движение бедрами, блонди повалилась на меня, обнимая за шею и напрашиваясь на поцелуй. Поймав ее губы, протолкнул язык в рот, начиная в нем хозяйничать, а руки переместились с груди на крепкую задницу, начав поднимать и опускать девушку на своем члене. Плач и стоны блондинки были заглушены поцелуем. Пока я в течение пары часов разрабатывал девственное влагалище девушки, вокруг нас собралась толпа из 40 ее одноклассниц и 3 преподавательниц. «Рыжая, а ты, однако, меня радуешь инициативой», — говорю, осматривая девушек и сталкивая потерявшую сознание блондинку на песок. «Ну что же, шлюшки, порадуйте меня своими ртами». После моей команды девушки буквально облепили меня со всех сторон. Губки 20-летних целок покрывали все мое тело жадными и нежными поцелуями, их шустрые язычки не оставляли и миллиметра тела без изучения, а добравшиеся до запретной вкусняшки старательно сосали члены яйца. Наслаждаясь прессом, решил поэкспериментировать и, вторгаясь в тела девушек, повысил чувствительность их губ и языка, превращая их в клиторы, а горловой минет приносил удовольствие такое же, как и вагинальный секс. И финальным штрихом эксперимента стало принятие мной зелий бодрости и мужской силы, а также увеличение моей чувствительности. После этого я просто провалился в сплошную грань между оргазмами и периодически кончал в рот той или иной сучки. Пробыл я в таком состоянии больше суток, по итогу которых опробовал рты всех 40 девушек. Еще на пару дней я пропал, лишая их анальной и вагинальной девственности. Все были послушными и даже жадными до ласки, а также очень старательными в моем удовлетворении, но после того, как закончило действовать зелье бодрости, меня вырубило в сон. Проснуться я почти через 20 часов в переплетении тел девушек. Кто-то спал, а кто-то продолжал вылизывать друг дружку. Осмотрев переплетение тел, оставил 3 клонов и направился к летнему кафе, чтобы перекусить и уделить внимание своим девушкам и женщинам. Благо сообразил применить заклятие занятости, которое уже 2 использовал, на выпускном и после матча с пуффами, для создания нужной атмосферы и чтобы скука не овладевала женщинами. «Соскучились, красавицы мои?» – спрашиваю, подходя к столику, занятому моими женщинами. «Еще как», – отвечает Джесс, повисая у меня на шее и целуя. Примечание к части. «Ну, как-то так, пошли главы, которые могут понравиться далеко не всем. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма, начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать. Да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 24. Снова к Дурслим. На редакцию Бети. На пляже мы пробыли, наверное, несколько недель под куполом остановки времени. Все это время я старался лично уделить своим девушкам внимание, пока на пляже клоны развлекались с остальными. Последнюю неделю я провалялся, отсыпаясь после того, как развеял клонов. И мера предосторожности в виде постепенного развеивания не спасла, ведь после развеивания половины пошел эффект домино, развеяв почти всех сразу. В итоге я опробовал всех, кто меня заинтересовал, и отдохнул со своими женщинами, заодно, уходя с пляжа, почистил всем память. Ну, отдохнули мы неплохо, да и развлекся я тоже хорошо, но пора возвращаться в Англию, старшим пора работать, мне играть в канон, хотя бы ночуя у тетки, а девушкам отдыхать. За начинающийся бизнес я не волновался. Первая причина в том, что я уверен в своих женщинах, а второе, ну, он создается постольку поскольку. Я, по сути, даже не знаю, зачем все это затеял. Наверное, чтобы просто было не скучно. Ближайший месяц-полтора я планирую провести у Дурслей, по дороге решая вопросы с делами и, возможно, помогу Дамблдор в поисках преподавательниц на макгловские специальности. Ну и на сладкое, возможность последние две недели погостить у семейства Рыжиков. Миссис Уизли уже дважды присылала письмо с приглашениями погостить, чтобы хоть как-то отблагодарить за тучу подарков ей и ее дочерям. А еще она каким-то образом прознала, что я и Перси общаемся более плотно, чем показываем, и она все время теперь ее пытает на этот счет. Короче, лето предстоит более насыщенное, чем предыдущее. Оппарировав Хаксмит, мы увидели суету и изменения. Деревня стахановскими темпами отстраивалась и увеличивалась во все стороны, кроме как в сторону запретного леса. Сейчас строится школа для детей, не достигших 11, и школа для тех детей, что являются родственниками поступивших. Также в первую очередь строится общежитие и детдома для тех, кого принудительно будут заставлять учиться. Кроме того, размечаются места для новых построек. Ну и с учетом того, что в теперь уже не маленькой деревушке, а почти маленьком городке, будут жить не только маги, но и много маглов, то маглорожденные строители, гоблины и нанятые ими компании пытаются решить вопросы с электричеством и всеми остальными бытовыми потребностями. Естественно, что многие компании, задействованные для строительства гоблинами, были те, в которые были вложены мои инвестиции, ну и те, что я держал под контролем после той встречи и свел с Еленой в гостях у Фламель. Дел тут предстоит очень много, и сейчас, по сути, все только начинается, но за одну неделю уже неплохо организовали неслабый прогресс и темп строительства. Хорошо, что территорию не решились углублять в лес, и оба мои дома так и остались на окраине, а третий полуофис-полудом строит Елена в центре, который обживают все завербованные бизнес-леди. Это все, конечно, отлично, но второй дом почти пустовал и жила в нем одна Квиреллу. Ну ничего, скоро у нее явно будет компания из жен некоторых псов или тех, кто мне приглянется. По поводу Дианы с мамой Лизой я пока думаю, может просто купит домик рядом, не обязательно их вычеркивать из мира. Не удержавшись, все же остался пожить несколько дней в Хаксмиде, и все обошлось практически без разврата. Эмма и Рейчел, временно сняв ошейник с моего разрешения, почти сразу погрузились с головой в работу. Так же как Эрика после того, как вместе со мной посетила кабинет Дамблдора и стала ее заместительницей со стороны маглов и преподавателем физической подготовки для девушек младших классов. Да-да, пропихиваем своих везде и всюду. Также на плечи Рики свалилось и формирование штата преподавателей по немагическим предметам. Теперь она перебирает сотни анкет из маглорожденных, которые изъявили желание стать учителями, ну и ищет сама через немагические базы данных. Ну а я тем временем гулял с Герой, Джесс и Гермионой, наслаждаясь летом. Естественно, я не забыл заглянуть к своим добровольным и не очень игрушкам. Размерта и старшая под дефут были очень рады меня видеть. Я с ними на пару провел почти неделю в ускорении времени, они старались решить свои бизнес-вопросы о партнерстве, попутно обслуживая меня своими телами. Но через три дня реального времени я уже стоял на Тисовой улице и стучал в дверь дома. О приезде я, естественно, забыл предупредить, поэтому сейчас наблюдал за вытянутым от шока лицом Петуньи. Да, я вам не говорил, но я подтер ее память, и она не помнит, что я с ней творил. Я долго думал, что с ней делать и как относиться, но вот смотря на нее, понимаю, что я не могу ее воспринимать как обычную женщину. Я понимаю, что именно эта Петунья не сделала ничего плохого, но память второй жизни берет надо мной верх. Единственное мое желание при ее виде – отомстить, а с учетом того, что я действительно считаю ее привлекательной, то хочу использовать ее как можно жестче. Заходя в дом, обновил барьер, установленный на нем еще летом. Подойдя к тетке, разрываю блузку, оголяя ее тело. «Я соскучился, тетушка», — говорю, прижимая ее к стене и хватая за сосок, одновременно натягивая его. «Ах, больное, я тоже, ах, соскучилась, Гарри», — простонала Петунья, опускаясь на колени вслед за моей рукой, тянущий ее толстый сосок. «Вижу, шлюшка, вижу. Открой рот пошире», — говорю, расстегивая ширинку на джинсах. «Петунья, кого там черти принесли?» — проревел Вернон. «Здравствуйте, дядя Вернон, это я», — кричу в ответ, погружая член в открытый рот тетки. «О, Гарри, это ты. Я думал, в этом году ты уже не приедешь», — проговорил Вернон не то возмущенно, не то пораженно, не обращая внимания на то, что Петунья стоит на коленях с моим членом во рту. «Ну я же не мог оставить тетку. Тем более я обещал забрать ее после вашего развода, чтобы она тебе не докучала», — говорю, начиная двигать бедрами. «Ну это да, было дело», — почесав затылок, ответил дядя. «Ну, документы уже почти готовы. Думаю, еще недели две и можно считать нас разведенными. Вот и хорошо, Дадли останется с тобой, а я заберу себе эту шлюшку», — говоря это, погружаю член в горло Петуньи. «Да, с учетом того, как ты устроился в вашем мире, думаю, ты о ней сможешь позаботиться», — говорит Вернон, не замечая подоплеки. «Но у меня просьба, завтра приедет Мардж, могли бы вы сделать вид, как будто все как прежде?» «Ох, только не она». «Ну ладно, дядь, думаю, для нас с Петуньей это не будет проблемой», — отвечаю я, подмечая, что канон тут все же отыгрался. «Ну что же, Квирелл в ближайшее время обзаведется не одной соседкой, а двумя. Если я помню канон верно, то Мардж, тиран, фактически женская версия Вернона как по характеру, так и по внешности. Ну, в крайнем случае отдам ее Памеле, чтобы ее напоили зельями и модифицировали». «Ну вот и хорошо», кивнув, Вернон ушел обратно в гостиную, оставляя меня развлекаться с теткой. «Тетушка, активнее работай языком и привыкай, теперь ты моя секс-игрушка», говорю, наблюдая за тем, как голова Петуньи начинает двигаться активнее, обрабатывая мой ствол. «Да, память я ей стер, но вот опыт сосать мой член она уже наработала и не задыхается, как при первом разе». Под активным минетом я продержался минут 20 и кончил в рот, заставляя ее все глотать. Вынув член из теплого рта Петуньи, ушел обживаться в комнату, оставляя ее сидеть в коридоре. В комнате ровным счетом ничего не поменялось. Убрав пыль чарами и открыв окно, чтобы проветрить, пошел ополоснуться с дороги. Спустился вниз я через несколько часов, к обеду, Петунья к этому моменту уже закончила готовить и почти накрыла на стол. С учетом того, что сейчас на ней надета только широкая мини-юбка и туфли на каблуке, закладки напомнили Петунье, как ей следует одеваться. «Очень вкусно пахнет», — говорю, заходя на кухню и хлопая рукой по заднице тетки. «Я очень рада. Надеюсь, и вкус понравится», — прижимаясь всем телом ко мне, проговорила Петунья, целуя меня в щеку. «О-о-о, даже так, кто-то явно очень соскучился не только по мне, но и по мужской ласке», — говоря это, щипаю женщину за ягодицу. «Но пока придется потерпеть, я хочу поесть». Терпеть Петунье пришлось до вечера, так как я решил ее подразнить, и после ужина ушел прогуляться. Городок, в котором жили Дурсли, действительно был маленький, всего 1000 жителей, и он был очень тихим и спокойным. Тем удивительнее было встретить на улице Минерву, двух представителей министерства и 3 авроров. Поболтав с Минервой, выяснил, что тут Министерство магии очень активно взялось за поиск упущенных маглорожденных, в том числе и тех, кто уже вышел не просто из подростковой жизни, но и стал вполне взрослым. По мнению министра, организовать курсы для взрослых людей на территории Хогвартса будет вполне уместно. Ну, тут даже спорить не буду, интересное начинание, да и у меня будет больше целей для отдыха. Ну а в этом городке проживает десяток нужных семей, а авроры нужны на тот случай, если люди откажутся учиться по собственному желанию. Для такого дела было разрешено использовать Империус, всякие специфические зелья или гелименцию, что в купе даст примерно тот же эффект, что и мои слабые закладки, меняющие основы личности и интересы, но не характер и образ мышления. Не ожидал, что все так быстро закрутится и примет такие формы, задумчиво пробормотал я вслух. «Ох, Гарри, я тоже подобного не ожидала», ответила на мое бормотание МакГонагалл, сжав губы в тонкую ленту. «Но мне кажется, что хоть это и жестоко, но правильно. Наш мир слишком закостенел и многое упустил. С этим я даже не спорю, улыбнувшись, сказал я, хлопая Минерву по заднице. Ладно, не буду мешать вам работать, пойду гулять дальше. Насладившись прогулкой и вкусным кофе в небольшой кафешке в компании официантки, вернулся домой к позднему ужину. Поужинав, наблюдал за тем, как Петунья убирает со стола и моет посуду. Подойдя к ней, обнял одной рукой, покручивая взбухшие возбужденные соски, второй забравшись под юбку. Но несмотря на все возбуждение, которое пронизывало тетку, и то, что она уже была на грани оргазма, ее киска была сухой, и мои пальцы с трудом погружались в нее. Ненадолго оторвавшись от соска, высвободил член, направил его на колечко ануса и, придерживая за талию тетку, повел бедрами вперед, погружая член в ее узкий зад. «А-а-а, говори, больное!» – завыла Петунья. «А мне хорошо, так что тебе придется привыкать», – говоря это, проталкиваю член глубже. «Ах, я поняла, больное!» Петунья схватилась руками за край стола и прогнулась вперед, стараясь не упасть на трясущиеся от боли ноги. Я же продолжал плавными толчками заполнять ее вновь ставший узким зад, стараясь снова его разработать под себя. Следующие 2 часа я медленно совершал фрикции, вынимая и погружая свой член в зад Петуньи на всю длину, заставляя ее выть и рыдать от боли, сам наслаждаясь процессом. Спустя 2 часа последний раз, толкнув бедрами вперед, загнал член на всю длину и кончил, заполняя ее своей спермой. Вынув член из зада, позволил женщине упасть на колени, но быстро взяв за волосы, развернул лицо к себе, чтобы заполнить ее рот членом. Не заботясь об ощущениях тетки, загоняю член сразу целиком в ее глотку. Глотка Петуньи вмиг распухла, и она начала пытаться отстраниться, чувствуя удушье. Я же крепко держал ее за волосы и вжимал лицо в пах, наслаждаясь спазмами ее горла и ее же паническими трепыханиями. Не выдержав удовольствия, кончаю прямо в горле и вынимаю член, давая отдышаться, когда она все проглотила. Выходя из кухни, приказал тете следовать за мной. Проходя через зал, пожелал спокойной ночи Вернону и Дадли. Пропустив тетку в комнату, захожу за ней и толкаю ее на кровать. Не успела Петунья прийти в себя, как я, взявшись за ноги, переворачиваю ее на спину и, широко их разведя, подтягиваю на край кровати. Продолжая держать ноги, перехватил их с лодыжек под колени, приставил член к едва влажной киске и погружаю член наполовину длины одним толчком, а следующим под громкий крик вбиваю целиком, проходя в матку. Смазки едва хватает, чтобы не рвать мышцы Петуньи, а о ее комфорте уже и не говорю, просто начиная наращивать темп толчков. Хотя о чем я, на ней же суккубус, и порваться она не сможет, даже если я переборщу с размерами члена и скоростью фрикций. Уснул я только за полночь, увлекшись сексом с теткой и ее криками. К моему удивлению, она ни разу не потеряла сознание, и под конец даже адаптировалась и стала получать удовольствие. Уснул я, не выходя из нее, а утром проснулся от мерных покачиваний бедер Петуньи на моем члене в позе наездницы. Заметив, что я проснулся, тетка, пожелав доброго утра, ускорила движение бедер и стала скакать на мне. Я же, положив руки на ее бедра, стал поглаживать ноги, получая удовольствие от активности тетки. Кончив через полчаса, отправил ее приводить себя в порядок и готовить завтрак, а сам провалился дальше в сон. Второй раз я проснулся от стука в двери зова дяди Вернона, что тетушка Марш приедет уже через час. Сонно потянувшись, побрел в душ, решив, что все же стоит ее встретить и поглазеть, мало ли, может все не так печально, и мир меня снова удивит. И я не прогадал, мир меня действительно удивил. Мало того, что Марш в этот раз решила приехать без своих вездесущих собак, так и она сама ничуть не напоминала женскую версию Вернона Маржа. Хоть тело и было крупным, но не толстым, все смотрелось уместно и хорошо. Средний рост, грудь семерка, наличие талии и не толстый живот, средних размеров попа, крупные руки и ноги, слегка кучерявые светло-русые, почти блондинистые, короткие волосы, широкое лицо с квадратными чертами, широкий рот с пухлыми губами, большой нос и карие глаза. Одета она была в классический костюм-тройку с белоснежной рубашкой, стягивающей ее груди, бежевые брюки и такого же цвета пиджак. Смотря на нее, острого желания ее помучить и отомстить не возникло, поэтому один день дадим ей освоиться без закладок и посмотрим, как она себя будет вести, а там решу, просто трахну ради удовольствия или возьму ее на постоянной основе к себе, как и хотел раньше. Поведение тоже удивило. Никакой ненависти ко мне и активное общение и помощь Петунье по дому. Ужин тоже прошел вполне штатно и без сцены с книги или тем более второго мира. Что совпадало, так это только любовь к алкоголю и собакам, ну и пошлым скабрезным шуткам. А любовь к собакам тут была вполне оправдана. Марш не просто держала у себя множество псов. Она была хозяйкой бизнеса по разведению нескольких пород для частных фирм охраны и полиции, и одной для выставок. Так что тут у меня к ней претензий тоже не возникло. А через пару часов после ужина я утащил Петунью в спальню, так как надо было спустить пар, а нарушать данное самому себе обещание, что до завтра не буду трахать Марш, не хотелось. Так что до полуночи снова пришлось Петунье работать своими узкими отверстиями, нарабатывая опыт. Ночью, решив попить соку перед сном и дать тетке отдохнуть, пошел на кухню, но проходя мимо спальни Вернона услышал сдерживаемые стоны, что меня удивило. «Вернон, прекрати», — услышал я немного пьяный и усталый голос Марш. «Я тебя уже обслужила, хватит на сегодня. Всего один раз, помнится, лет 20 назад ты всю ночь с удовольствием скакала на мне», — раздался ворчливый голос дяди из-за приоткрытой двери. «Ха, тогда ты не был женат, да и не был таким жирным боровом», — насмешливо ответила женщина. Хлоп, звук удара, а после и падение на пол женщины. «Соси давай». А то что-то разболталось много, слышу голос Вернона и вижу через открывшуюся дверь, как он нависает над стоящей на коленях Марш. «За Петунью не волнуйся, она такая же, как и ты, шлюшка и любительница инцеста. Даю руку на отсечение, что она сейчас удовлетворяет Гарри. Хм, однако, а он прав. Ну, не прям сейчас, конечно, а пару десятков минут назад. Не думал, что мои закладки так повлияют на его мозг». «Мммммм», раздалось возмущенное мычание от сосущей член Вернона Марш, но, тем не менее, она не сопротивлялась. Неожиданно. Не думал, что Дурсли мне такой сюрприз преподнесут своим поведением. А нет, смогли, притом тут мои закладки почти ни при чем. Тем более на Марш они еще не активны. От Вернона я такой прыти не ожидал. Мое появление в этом мире кардинально так сбило настрой сказки, хотя и не до конца, что хорошо. Раздумывал я обо всем этом, уже отойдя от двери и прикрыв ее. Наблюдать за тем, как этот Боров трахается, меня не вдохновляло, но судьба Марш уже решена. Будем спасать и прибирать такой симпатичный актив в свои руки. Нифиг ей обслуживать дядю. Хотя завтра я еще оценю ее поведение после этой сцены, да и вечером оценю ее тело, может и не понравится, тогда не будет смысла забирать ее на постоянной основе в Хаксмит. Следующий день был понедельником, поэтому уже к 10 дядя свалил на работу, а додли гулять с друзьями. Марш с утра была подавлена и растрепана, но ближе к обеду уже повеселела, помогая Петунье. Весь день обе женщины носились по дому, одетые в минимум одежды, занимаясь домашними хлопотами и общаясь со мной в перерывах. Марш явно увидела, что тетка ходит только в юбке и решила сама не париться об одежде и была в почти прозрачной домашней майке и мини-шортах. Как увидела, ну, закладок на ней нет, а мое отвлечение работает только если для человека то, что он видит, не является нормальным, а значит то, что Петунья ходит по дому почти голой, радуя меня своим телом, для нее вполне нормально. Что удивительно, после прихода Вернона, который вернулся с работы на 2 часа раньше обычного, она старалась проводить время в моей компании, заметив, что он меня побаивается и то, что я оказываю ей знаки внимания весь день и рад ее компании. Ну тут, сложно не заметить, если я не стесняясь комментирую ее груди, задницу и делаю комплименты. Даже пару раз оценил упругость задницы хлопками по ней, и все это без закладок, точнее с очень, очень маленькими, которые сглаживают негативные ассоциации и вытаскивают ее потаенную суть характера наружу. Ужин в этот раз затянулся. Вернон хвастался удачными сделками, а Марш тем, что почти продала свой бизнес и задумывается над тем, чем еще стоит заняться. Хм, а женщина ведь любит возиться с животными, думаю, в Хогвартсе ее точно будет чем занять. За всеми разговорами еда была уже давно съедена. Дадли умотал в свою комнату, Вернон и Марш потягивают спиртное, а Петунья убирает со стола ненужное. Заметив, что Марш потирает плечи и хрустит затекшей шеей, встал из-за стола и подошел к ней со спины. «Тетушка, давайте я вам разомну шею и руки. Можно?» Говоря это, кладу руки на ее ключицу, став медленно перебирать пальцами кожу, начиная делать массаж. «Ах, как хорошо!» «Да, Гарри, можно. Я бы сказала, даже нужно». Запоздала и несколько невнятно отреагировала Мардж спустя пару минут. «И зови меня просто по имени, не раз ведь уже просила». «Хорошо, Мардж, как скажешь», шепчу ей в ухо, слегка его прикусив после этого. «Ах», застонала женщина, «так как мочки, ее эрогенная зона, а я еще и повысил чувствительность тела». «Мардж, расстегни рубашку, а лучше сними ее, мне так будет проще». Говорю через 10 минут массажа шейных позвонков, разомлевшей от алкоголя, массажа и стимуляции эрогенных зон женщине. «Ха, хорошо, Гарри», — покладисто согласилась женщина, пока я продолжал мять ее плечи. Когда женщина сняла рубашку и скинула ее на пол, я расстегнул ее лифчик и Мардж на автомате его скинула, оголяя свое вымя, а после пары минут ласк ее плечей и верхней части груди снова расслабилась, давая доступ и обзор на свою грудь и уже не стесняясь постановая от удовольствия, а я, не выдержав, скользнул руками по груди к соскам и сжал те руками. «Какие мягкие», вырвалось у меня, когда я начал массировать дойки Мардж, «и тяжелые, мне нравится, надеюсь, тебе действительно, ах, нравится, так как я в блаженстве, ах», простонала женщина, выгибаясь и откидывая голову. «О, да, я обожаю большие размеры», говорю, наклоняясь, чтобы поцеловать пухлые губы тетки, и выкручиваю ее соски. «Ммм», застонала мне в рот Мардж, выгибаясь в оргазме, а после, открыв рот, впустила в него мой язык, отвечая на поцелуй. «Неужто кончила, Мардж?» Весело интересуюсь я, отрываясь от поцелуя и смотря в затуманенные похотью глаза, после чего снова выкручиваю толстые коричневые соски. «Ах, да, ах, уже дважды», проговорила, все так же выгибаясь, «женщина, ха, не думал, что вы настолько извращенка, чтобы кончить только от невинного массажа», дразню ее и снова покручиваю соски. «Ах, если это невинный массаж, то я завидую, ах, твоей девушке и петунье, а еще хочу оказаться в твоей комнате», пошло улыбнулась женщина. «Ну, если вы не любите сосать член и анальный секс, то не стоит завидовать, в противном случае пойдемте, думаю, мы найдем чем заняться в моей комнате», говорю, отпуская ее груди и выпрямляюсь. «Ах, отсасывать член, особенно если он большой, это мое любимое занятие», врет Мардж, так как кроме члена Вернона во рту у нее никого не было, хотя игрушки, которые она сосет, действительно большие. Во время своей речи она смотрела на брата и его жену, которые или делают вид, что не замечают, или действительно не замечают происходящего, занимаясь своими делами. «Ну что же, тетушка, тогда пойдемте, или вы уже струсили», говорю, выходя из зала, выгибая бровь. «Эррр, просила же по имени и на ты. Вот как перестанете быть такой трусихой и заслужите этого, я продолжу звать вас по имени», говорю, не скрывая смеха. Он еще и смеется надо мной. Мелкий паршивец возбудил бедную женщину и потешается, а я, между прочим, уже лет 10 нормально не трахалась. Говоря это, Мардж встает из-за стола, направляясь ко мне и бросая уничижительный взгляд на Вернона. «Вот сейчас мы это и исправим», говорю, приобнимая Мардж, когда она подошла, и направляюсь в свою комнату. И это все без закладок. Поразительный результат. Конечно, тут есть влияние ночного стресса, алкоголя и воспитания, но все же приятно иногда добиваться своего без закладок. Естественно, после того как проверю грани дозволенного, обработаю ее закладками, но это уже потом. Пока мы шли, женщины прямо-таки источало возбуждение. Заглянув в ее сознание, остался доволен. Доминирующей мыслью у нее было не облажаться и как можно лучше меня удовлетворить. Побочные мысли были надеждами на более грубое и смелое поведение от меня вплоть до ее избиения, и надежды на то, что у меня член хотя бы на пару сантиметров больше, чем у Вернона. А затаенной мыслью был желанный гигантский размер, но желание пряталось в глубине сознания, чтобы не помешать и не разочаровываться в случае чего. Зайдя в комнату, Мардж сразу опустилась на колени, ожидая, пока я закрою дверь и повернусь к ней. Дождавшись этого, женщина игриво потерлась о мой пах лицом и зубами расстегнула ширинку брюк, попутно помогая мне руками их снять. Когда мой член, освободившись от плена, ударил ее по лицу, она в шоке замерла, скашивая глаза, чтобы рассмотреть то, что лежит у нее на лице. Пару секунд спустя она чуть отстранилась и ее глаза стали еще шире, когда она рассматривала мой член. «Он гигантский», немного дрожащим голосом проговорила Мардж и протянула руку, чтобы его обхватить, и, сглотнув ком в горле, продолжила: «Порвусь, везде порвусь». «Струсила?» — спрашиваю с улыбкой. «Нет, просто в предвкушении. Еще никогда не видела таких размеров, хоть и мечтала о таком», — честно призналась женщина. «Предупрежу сразу, меня порой заносит, и я предпочитаю грубый секс». «Отлично, это именно то, чего я хочу. Чтобы меня порвали таким огромным членом», — перебила меня Марш, облизывая пересохшие губы. «Хм, ну что же, раз ты согласна, открывай пасти, если сможешь продержаться полчаса, не вынимая член изо рта, сделаю тебя своей куклой для секса на постоянной основе», — говорю и показываю на созданный для нее собачий ошейник с биркой ее имени, а женщина снова обвела губы языком и сглотнула, так как про такие ее фантазии кроме Вернона никто не знал. Преодолев шок, она открыла рот и стала поглощать мой член, заглотнув его наполовину длины. «Неплохо, но мы перейдем сразу к более интересному этапу». Говоря это, взял ее за волосы и стал проталкивать член в горло тетки сразу до самого конца. «И да, Марш, не смей брыкаться, удушье и рвотные позывы не повод вынимать член из глотки. Могу заверить, что я не дам тебе задохнуться, а если все же ослушаешься, то нам с тобой не по пути». Пока я говорил, мой член полностью проник в глотку, раздувая ее, а женщина, упираясь руками в мои бедра, старалась меня оттолкнуть. Но услышав последнюю часть фразы, ее руки безвольно опустились, а она стала пытаться перебороть инстинкты. Марш было действительно тяжело, хоть она уже и привыкла, что с 18 лет Вернон, ее брат, пользуется ее телом как ему вздумается, не считаясь с ее мнением. И да, ей нравилось, что он ее брат, и то, что ему плевать на ее мнение. А с возрастом стало только хуже, ведь она осознала, чего хочет. А хочет она быть строгой и серьезной женщиной для всех, кроме мужчин ее семьи, для которых она желает стать послушной секс-куклой. Да, куклой. Просто куклой, которой будут пользоваться для своего удовлетворения, притом неважно морального или физического, да и неважно как. Пусть оскорбляют, пусть бьют, пусть насилуют, что угодно, лишь бы им это доставляло удовольствие. Но с каждым годом она все больше разочаровывалась. Родители умерли, а брат женился и все больше переставал ей интересоваться, и ладно бы ей, а в принципе женщинами. Да и кроме этого, он становился все менее инициативным и более мягким в сексе, а о его невеликих размерах, которые так за годы и не увеличились, ей совсем думать не хотелось. Надежда оставалась только на его сына, а позже и на усыновленного племянника жены. Но усыновленный не был прямым родственником, поэтому будоражил кровь меньше, по крайней мере до сегодняшнего дня, точнее ночи. Она узнала от Вернона, что он сторонник семейных отношений, и заметила, что он нас видел ночью. День порадовал. Петунья ходила по дому почти голой, а Гарри стал делать намеки, а вечером вообще стал откровенно приставать под предлогом массажа. А сейчас она, плача, просто задыхалась от огромного хуя своего племянника в горле. Марш осознала, что откровенно не готова к подобному. Все ее попытки подготовить свое горло к этому были детским лепетом, так как она вынимала свои фаллоимитаторы из горла почти моментально при первых же признаках удушья. А Гарри уже в течение пары минут наслаждается ее лицом, залитым слезами и спазмами ее горла. И ей это нравится, очень нравится, но это еще и неимоверно страшно. Но Марш поняла, что если она хочет воплощения своей мечты, то это единственный шанс, и лучше она задохнется, чем потеряет его. Естественно, она не знала о чарах суккубуса, которые ей не дадут задохнуться.